Наставление 27. Много трудов и терпения требует дневные службы церковные, скудость в содержании, исполнение правил общежития, штрафы и епитимии. Но как это ко спасению из-за этой венцы, то мужайтесь. Молитесь и просите Господа, да даст мне слово во отверзении смиренных уст моих для утешения и воодушевления душ ваших. Ибо вижу, братья мои, какой великий труд проходите вы каждодневно в совершении бдения и исполнении правила молитвенного, просыпаясь на то в полночи и прежде полночи, и потом в определенные часы, седьмежды в день, становясь, исповедайтесь о Господе о судьбах правды Его, с коленопреклонениями и множеством поклонов, при отражении злых помыслов и откровении их отцам, понесении стыда от того и исполнении епитимии за то, через что отражаются разжженные стрелы лукавого, приложу к сему преодоление дремания, воздержание с отсечением пожеланий яств и пяти, отдыхов и прогулок, до коих так охоча плоть, столкновение с братьями, покорное ношение одежды, иногда нечистой, неопрятной, нестатной и деравой. И еще: того не говори, на то не смотри, того не касайся, туда-то не ходи, в том-то утесни себя, при том-то не малодушествуй, на то-то будь готов всегда, от того-то не отрывайся. Все сие и подобное сему притрудно, тяжело, горько. Но как все то направляется ко спасению душ наших, то оно должно быть для нас сладко, легко и удобно. Да возможем с апостолом говорить о себе, во всех сих препобеждаем за возлюбленны Господа и Бога. Венец небесный уготован нам, венец мученичества, и радость неизреченная, и наслаждение вечными благами. Мужайтесь оба, и да крепится сердце ваше, всеуповающее на Господа. Преуспевайте, чтобы быть мудрыми на добро и неразумными на зло. Особенно слово ваше да будет благоустроено. Еще и еще поупражняйтесь в подвижническом и блаженном житии вашем, чтобы долговременным в нем пребыванием истяжать богатство добродетелей и при возрастании телом преуспеть и возрастом духовным, сделавшись мудрыми и искусными в смирении, послушании и отсечении своей воли, не мудрыми же и неразумными в превозношении, в противоречии и лукавстве. За нелукавнующий потребятся, терпящий же Господа, ти наследят землю. Не допускайте себя до того, чтобы быть преткновением друг другу в самовольных служениях, но всякой старайся избирать и делать то, что безвредно для ближнего. Слово ваше, чада мои, добывает всегда во благодати солью растворенно, не показно, не грубо, не гордостно, не тяжело, не болезненно, не дышаще страстью злобы или тщеславия, не зазорно, не противоречиво, не спорливо, не многоречиво, не смехотворно, не небрежно и не праздно, но почтительно, кротко, благорасположенно, простосердечно, мирно, уступчиво, полно сокрушенного и смиренного мудрования, благопокорливо, тихо, мерно, благочинно, да послужим через него ко спасению друг друга и взаимному назиданию. Подавляйте порывы дьявольских похотений и прогоняйте толпы вражеских помыслов, ибо отсего наше духовное здравие и благобытие. Наше преуспеяние и доброе течение жизни, и наша готовность и пригодность на все доброе. Наставление 28. Вы, как добрая земля, кто такой, кто другой добродетели плод приносите, утешаюсь тем, но дивлюсь, как некие из вас после довольной и видной жизни помирились с нашей скудную и безвестную, а также тому, как все вы отрешились от тиранства родственных расположений и других пристрастий. Воистину, это мученичество. вы, как некая земля тучная и добрая, приемля слово моего смирения, всегда произвращаете и приносите благие плоды, как рай, приукрашенный разными красотами добродетелей. Ибо вижу и распознаю, что у вас делается и о чем вы ревнуете, и утешая скротостью нрава одного, теплотой и усердия другого, того безмолвием, этого стихословием, иного трудолюбием, а иного бдением, других чем, всех же, непобедимым, неослабным и непреодолимым постоянством пребывания в порядках общежития нашего. И дивлюсь, как те из вас, которые прежде жили счастливо и в довольстве, начав жить для Господа, мало-помалу забыли о том, и, став совсем другими, мужественно переносят теперешние неудобства и лишения, уравновешивая тем и возмещая прежние грехи свои. Но воистину вся может любовь Христова, склоняя и увлекая высоких смиряться, пространно живущих довольствоваться малым, многостяжательных делаться бедными и скудными. И не этими только удивлен я, но и всеми, ради Евангелия Господня, все оставившими, родителей, братьев, жен, родных, отечества, дом и обычаи. У всякого есть что-либо дорогое оставленное, и нередко тот, кто, по видимости, малым чем пожертвовал, и не может идти в сравнении с некими из великих, оказывается понесшим множайший и больший труд. Ибо если не другое что, то одно уже то, что он отторгся от властительства расположений родственных или от произвольных каких пристрастий, достаточно для того, чтобы приписать ему мученичество и дать ему дерзновение, подобно верховному из апостолов, воззвать ко Христу Господу, сем и оставихом вся и вслед тебе и духом, что убо будет нам, и сподобить чести услышать в ответ: «В паки бытие сядете и вы на двою на десяти престолу, судящие обем на десяти коленума Израилевому». Воздаяние велико. Ради его-то снослива бывает и болезненность жизни нашей, близкая к пролитию крови. Когда такие таликие уготованы нам воздаяния, как всем нам не понуждать себя паче и паче делать и совершать преподобное? Как не переносить нам всего скорбного и тяжелого в жизни по Господу? Трудов воздержания, бдения, укорения, послушания, поучения, исповедания и всего другого, по причине чего к нам приложимо оное пророческое слово: «Яко тебе ради умерщвляемый есть мы весь день, вменихомся яко овцы за колени». И поистине вы недалеки от этого. Ибо не бываете ли вы заколаемы отсечениями пожеланий своих, язвенными обличений и друг другу взаимно послушным образом жития? И кровь, хотя не чувственно, но душевно, не течет ли из сердец ваших в таких случаях? Но радуйтесь, потому что не бесплодно страждете, но уготовляете тем себе неувидаемый венец славы, как говорит апостол. Да воссияет вас свет ведения неложного, любовь к Богу, отрешающая от мира, и вожделение жизни вечной, умерщвляющей похоти. Доведет вас Бог, и да возведет всех на высшую степень до цели благочестия вашего в крепости сердца и неколебимой твердости помысла. Наставление 29. Мало-мало и исход от теля, но да будет он у нас добрым напутием. Не я, как думаю, не напрасно тружусь, соглашая вас словом смирения моего, ни вы, ни всуе тратите время на слушание сего. Но не все тут, ибо, конечно, придет время полного молчания, не вечно жить нам. Но мало елика-елика, как определил Бог, или я, или вы, изыдем из жизни сей. Но искомое наше в том, чтобы исход от теля был с благим напутием, с исполнением заповедей и с благоугождением Господу нашему Иисусу Христу. Целый день вы в трудах послушания и молитвах, но не ослабевайте, ибо в этом спасение ваше. Вижу, как всегда усердны вы в исполнении своих послушаний. Одни в приготовлении и печении хлебов, другие в возделывании виноградников, те на посылках, эти за рукоделиями, шитьем, перепиской, мытьем, печеньем, вареньем, приготовлением трапезы, в кузнице, по келарне, в больнице. При этом неопустительно ходите на все службы церковные, на часы, первый, третий, шестой, девятый, на вечернюю и по вечере, и, собираясь благоговейно, стоите, поете, молитесь, и все это без лености и опущений. Весь этот труд ваш, эту тесноту и тяготу, всегда имею я в мысли, но не поддавайтесь малодушию. Ибо во всех сих препобеждаем, говорит апостол, за возлюбивши гоны Господа. Так что хотя труд сей очень велик, но так как через него воссевает нам спасение вечное и радость безмерная, то радоваться и веселиться надлежит нам при нем, и вдавать себя в еще большие подвиги, и твердо стоять в борении в мученическом житии нашем по уставу общежительному, ни под какой тяжестью не падая, не обращаясь вспять и не отступая ни пред чем скорбным и притрудным. Живи терпеливо в кенове, среди лишений, в отсечении своей воли и желаний, в уничижении и прочем чувственно скорбном. Вот мученичество. Молю вас, стойте, приналегайте на всякое добро и на всякую добродетель, и по слову Господню в терпении вашем стяжите души ваши. Взирая на час смертный, обновляйтесь каждодневно. И все, почитая второстепенным, храните себя в благочинии, в разумности и в любви духовной. И всячески удаляйтесь от пагубной продерзости так, чтобы быть вам взаимно друг другу послушными, неропотливыми, несоперничными, независтливыми, незадорными, почитая благо каждого ближнего своим, перенося иной раз братнее к себе по какому-либо случаю невнимание, приемля благоумные и прилучающиеся укоры и поношения, как врачества душевные. И все кротко и искренно, все откровенно, без лукавства и смятения, совершая и делая, пред лицем всегда живаго владыки нашего. Вот это и есть мученичество наше. И зачем это нередко иной ревнитель ищет пострадать за Христа от внешних мучителей? Переноси мужественно и законно здесь, то есть в кеновии, муки, подвиги, исповедания, не преклоняя колен пред Ваалом, не принося души в жертву страстям, не отрицаясь того, что обещал, не соскакивая до конца с поприща, по коему течешь, не с места, на коем стоишь, и ты будешь иметь равный с теми вес, которые пролили кровь свою в мученичестве, как велигласно свидетельствуют святые отцы. До конца надо терпеть, в чаянии быть общниками радости со всеми святыми и зреть владычеству Богородицу и самого Господа. Не помышляйте, что кто только однажды или несколько раз что-нибудь претерпел, уже и спасен. Но кто все, что не случится, благодушно переносит и переносить будет до конца, тот спасен будет. Если же кто посреди или под конец ослабеет и откажется от блаженного послушничества, тот потерпит жалости и рыдания достойнейшее крушение, и потому что погубит через то все прежние труды, и особенно потому, что неизбежно подпадет осуждению в день праведного суда Божия. Почему блюдите себя чистыми и непорочными во всем, и во все дни жизни вашей слава ради Божией, спасение ради душ своих и ради благаго жребия с отцами нашими на небесах, да сподобимся там ликовать и там радоваться, где Антоний Великий сие светило светил, где Ефимий Богоносец и Пахомий Христоносец, где Сава Многопетый, Феодотий Всеблаженный и Дорофей Богопросвященный, где Домитиан равноангельный, Акакий все святые и Досифей богоугодный, где Василий пресноживый, разумею, послушливого, Захария духом одеянный и Афре, раб Божий. И что о прочих говорить, где Петр и Павел, верховные из апостольской двоенадесятницы, где скинии иерархов, иереев и святых мучеников, ибо если и не достигнем мы того, чтобы стать наряду с ними, но всяко не будем лишены видения их, беседы и предстательства. Уповаем же увидеть присутствие и самой госпожи Всецарицы и Владычицы нашей Богоматери и припасть к стопам Ея, но и самого Владыку всяческих и Господа нашего чаем узреть, хотя это и дерзновенно. Ибо Божественный Павел сказал, что мы в паки бытие, по восхищении нашим на облаках, в сретении Господу, всегда с Ним будем. Итак, когда нам прилежат такие славы, такие радости и такие жизни, то кто не взыграет, кто не возревнует, кто не возгорится и не окрылится любовью к Богу и не воодушевится делать все подобающее, чего бы это ему ни стоило».